Глава первая. Он был без одного-двух дюймов 6 футов росту, могучего телосложения, шагал слегка сутулив плечи, наклонив голову и по бычьи глядя из-под лобья. Говорил густым звучным голосом, держался с упрямой уверенностью, в которой, впрочем, не было ничего агрессивного. Его напористость казалась необходимой, и он, по-видимому, направлял ее в той же мере на самого себя, как и на других. Безупречно аккуратный, он одевался во все белое, от туфель до шляпы, и пользовался большой популярностью в многочисленных восточных портах, где служил клерком судового поставщика. Клерки судовых поставщиков не сдают никаких экзаменов, но должны обладать сноровкой, в теории и на практике. Их работа состоит в том, чтобы под парусом, на паровом ходу или на веслах быстрее конкурентов добраться до любого корабля, намеренного причалить. Затем следует бодро приветствовать капитана и вручить ему карточку своего начальника. А едва капитан ступит на берег, твердо, однако не слишком навязчиво, направить его в большую пещероподобную лавку, полную всего того, что моряки едят и пьют, а также всего того, чем они чинят и украшают свое судно, начиная с набора крюков для якорной цепи и кончая с сальным золотом для резьбы на корме. Хозяин, которого капитан видит впервые в жизни, с братским радушием приветствуют его в своих прохладных владениях, где имеются удобные кресла, напитки, сигары, письменные принадлежности и свод портовых правил. Теплый прием размягчает соляную корку, наросшую на сердце моряка за 3 месяца плавания. В продолжении всей стоянки корабля знакомство, связанное таким образом, поддерживается ежедневными визитами клерка. В отношении капитана он выказывает дружескую преданность, сыновнее участие, терпение Иова и самоотверженную верность любящей женщины, сдабривая все это приятельской веселостью. Потом выписывается счет. Быть клерком судового поставщика – ремесло прекрасное и гуманное, и тех, кто в нем преуспевает, не так-то много. Клерка, который не только ловок в теории, но и не понаслышке знаком с жизнью моряка, приходится задабривать и деньгами, и любезным обращением. Джему всегда хорошо платили и обращались с ним так, что, будь он даже чертом, в ответ от него можно было бы ожидать дружеской преданности. Однако он, проявляя черную неблагодарность, внезапно оставлял работу и уезжал. Причина, на которую он ссылался, не встречала понимания хозяев. «Чертов дурак!» – бормотали они ему вслед. Так они аттестовывали его изысканную чувствительность. Для белых торговцев в портовых городах и капитанов судов он был просто Джим, и никак иначе не назывался. Другого имени, которого у него, конечно, имелось, он раскрывать не желал. Его инкогнито, дырявое как решето, должно было прятать не личность, но факт. Как только факт прорывался наружу, Джим поспешно покидал тот порт, в котором это происходило, и уезжал в другой, еще дальше на восток. Он держался прибрежных городов, потому что был моряком, отлученным от моря, и обладал знаниями, полезными лишь для одной сухопутной работы – помощника судового поставщика. Преследуемый фактом, который всплывал случайно, но неизбежно, он размеренно двигался навстречу восходящему солнцу. О нем узнали сперва в Бомбее, затем в Калькутте, Рангуне, Пенанге и Батавии. И везде он был просто Джимом, клерком судового поставщика. Потом острое восприятие непереносимого заставило его навсегда покинуть мир морских портов и белых людей. Джим скрылся в девственных джунглях, в малайской деревушке, продолжая и там хранить инкогнито. К короткому имени, которым он представился, местные жители прибавили еще одно слово. Они стали звать его Туан Джим. Это означало примерно то же, что Лорд Джим. Родом он был из семьи пастора. Славные капитаны многих торговых кораблей вышли из стен, где царят мир и набожность. Отец Джима обладал достаточными знаниями о непознаваемом, чтобы поддержать благочестие в крестьянских домах, не нарушая спокойствия тех, кого безошибочная воля проведения сделала хозяевами поместий. Своей замшелой серостью церквушка на холме напоминала скалу, проглядывающую сквозь зубчатое кружево листвы. Деревья, росшие вокруг, вероятно, помнили, как закладывался первый камень этого храма, построенного несколько столетий назад. Ниже стоял пасторский дом, тепло красневший в окружении лужаек, клумб и елей. Позади располагался фруктовый сад, слева – мощеный двор с конюшней. Кирпичный на стене лепили стеклянные своды теплиц. Семья жила в этом гнезде на протяжении нескольких поколений. Но Джим был одним из 5 сыновей, и когда легкое чтение выявило в нем любовь к морю, его определили на учебный корабль торгового флота. Там он выучился решать кое-какие тригонометрические задачи и поднимать брамстеньги. Его успехи встречали одобрение. Среди своих товарищей он был третьим в навигации и делался загребным на первой шлюпке. Спокойная голова и отлично развитые мускулы позволяли ему ловко управляться с реями. Его пост был на Фор-Марсе. С презрением человека, которому суждено блестяще преодолевать опасности, глядел он вниз, на мерное скопление крыш, разрезаемое на две половины коричневыми водами реки, и на фабричные трубы вдали, что росли перпендикулярно закопченному небу. Тонкие, будто карандаши, и изрыгающие дым, будто вулканы. Он видел, как отчаливают большие корабли и как снуют туда-сюда широкие паромы. Внизу под его ногами плавали маленькие лодочки, а впереди, суля волнующие приключения, виднелась туманная роскошь моря. На нижней палубе в шуме двух сотен голосов Джим забывался, погружаясь в воображаемый морской мир легкой литературы. Мысленно он спасал людей с тонущих судов, рубил мачты во время ураганов, вплавь боролся с волнами, зажав в руке линь, или, выжив после кораблекрушения, босой и полуобнаженный бродил по скалам в поисках моллюсков, которые не дали бы ему умереть от голода. Он побеждал в столкновениях с дикарями на тропических берегах, подавлял мятежи в открытом море, вдохновлял своим мужеством несчастных, оказавшихся вместе с ним на крошечном суденышке посреди океана. Словом, всегда был как герой романа, неколебим в своей преданности долгу. «Скорее! Там что-то происходит!» Мальчишки, слившись в плотный поток, карабкались вверх по лестнице. Наверху слышались крики и беготня. Едва высунув голову из люка, Джим остолбенел. Была зима, сгущались сумерки. Ветер, усилившийся после полудня, остановив движение на реке, теперь дул с силой урагана. Судорожные порывы гремели, как залпы огромных орудий над океаном. Косой дождь падал с неба простынями, которые то трепетали, то никли, и время от времени Джим видел угрожающие волны прилива. Какое-то суденышко судорожно металось возле берега. Неподвижные здания вырастали из дрейфующего тумана. Громоздко темнели паромы, стоящие на якоре. Забрызганные дебаркадеры поднимались и опускались. Следующий порыв ветра грозил сдуть все это прочь. По воздуху летала вода. В свирепости бури ощущалось нечто злонамеренное. В ярости ветра нечто многозначительное. Этот жестокий мятеж неба и земли был, как мнилось Джиму, направлен именно против него. От ужаса он перестал дышать и замер. Ему показалось, будто он кружится на месте. Его отпихнули с дороги. Раздалась команда «По шлюпкам!». Мальчики побежали. Каботажное судно, вошедшее в устье реки, чтобы спастись от бури, толкнулась на шхуну, стоящую на якоре, и один из наставников это увидел. Мальчишки облепили перила, сгрудившись возле шлюп-балок. «Авария! Прямо перед нами! Мистер Симмонс заметил!» Джима толкнули, он споткнулся об бизань мачту и схватился за веревку. Старое учебное судно, поставленное на якоре носом против ветра, все дрожало. Мягко кивая и низким голосом своей скудной оснастки, насвистывая тихую песню о юности, проведенной в море. «Шлюпку на воду!» Джим увидел, как лодка, заполненная его товарищами, стала быстро опускаться и бросился к ней. Раздался всплеск. «Отвязать фалы!» Джим перегнулся через перила. Речная вода обтекала судно, закипая пеной. Шлюпка, словно заговоренная волной и ветром, дергалась на месте, почти не продвигаясь. Из сгущавшейся темноты слабо донесся голос. «Гребите, щенки! Если хотите кого-нибудь спасти, гребите как следует!» Шлюпка резко задрала нос, ощетинилась веслами и прыгнула вперед, наконец-то пересилив чары ветра и прилива. Плечо Джима крепко схватила чья-то рука. «Опоздал, парень!» Капитан корабля удержал мальчика, который, видимо, готов был прыгнуть за борт. Джим поднял глаза, полные боли разочарования. Капитан сочувственно улыбнулся. «Это научит тебя не зевать. Может, в следующий раз повезет». Шлюпка была встречена громким приветственным воплем. Довольно скоро она, танцуя, вернулась до половины наполненная водой, в которой лежали спасенные два изможденных матроса. Угрозы ветра и моря теперь казались Джиму ничтожными. Тем сильнее он сожалел о том, что недавно испытал перед ними такой ужас. Сейчас он смотрел на них другими глазами, и шторм уже нисколько его не смущал. Даже более серьезные испытания были ему по плечу. Он мог все преодолеть, легче, чем кто-либо. Страх совершенно исчез. Однако тем вечером Джим сидел мрачный и задумчивый, в стороне от остальных, а героем нижней палубы был баковый гребец шлюпки, сероглазый мальчик с девичьими чертами. Товарищи забрасывали его вопросами, а он повествовал. «Я увидел в воде чью-то голову и сразу схватился за багор, поймал бедолагу за штанину и сам чуть не вывалился за борт. Наверное, вывалился бы, если бы старик Симмонс не выпустил румпель и не схватил меня за ноги. Лодка едва не перевернулась. Симмонс славный малый. Я на него не в обиде за то, что он частенько нас поругивает. Он бранил меня, не переставая все то время, пока держал, крича, чтобы я не выпустил из рук Багор. Он, старый Симмонс, жутко вспыльчивый, правда? Нет, я зацепил не того маленького, а другого, дюжего, с бородой. Когда мы его вытащили, он застонал. Моя нога!» И закатил глаза. Только представьте себе, такой здоровяк брякнулся в обморок, как девчонка. Разве кто-нибудь из вас потерял бы сознание из-за царапины от Багра? Я бы точно нет. Правда, крюк вошел в ногу вот настолько. Рассказчик произвел сенсацию, показав своим слушателям специально принесенный для этой цели Багор. «Да нет же, я не за мясо его тянул, а за штаны. Хотя крови, конечно, было много». Столь откровенное проявление тщеславия Джим счел жалким. Шторм, оказавшийся лишь мнимо ужасным, породил сообразный себе мнимый героизм. Джим сердился на стихии за то, что они своим бунтом застигли его врасплох, нечестно парализовав в нем благородные стремления навстречу опасности. Тем не менее, он был даже рад тому, что не попал в шлюпку. Ведь именно неудача произвела внутри его этот поворот. Он получил более ценный опыт, чем те, кто налегал на весла. Теперь Джим не сомневался. В другой раз все оробеют, а он не растеряется перед лицом фальшивой угрозы стихий. Только он знает ее истинную цену. Если смотреть бесстрастно, эта опасность ничего не стоит. Джим больше не ощущал в себе ни малейшего следа испуга. Итогом ошеломляющего события явилось для него то, что он, отделавшись от шумной толпы своих товарищей, стал незаметно упиваться свежей жаждой приключений и уверенностью в собственной многогранной отваге.